«Святой отец, мне кажется, я совершила какую-то глупость и собираюсь совершить еще одну». Саманта сидела в церкви на скамейке, теребя в руках ключи от машины, и судорожно глотала воздух. Она не была здесь уже давно, не могла себя заставить ходить на такие любимые прежде воскресные службы, чувствуя себя грязной и недостойной осквернять собой эту одухотворенную атмосферу. Что случилось, Саманта? Она даже не стала исправлять его, просто поморщилась, когда он снова назвал ее полным именем. Было видно, что девушка не в себе. «Я снова была в той клинике, в «Зеленой собаке». Мой напарник попросил помочь. Я все это время, как могла, втиралась к нему в доверие, ожидая именно этого часа. И он мне доверился. Мы приехали, зашли вовнутрь. Там, кроме клиники, оказывается, есть еще морг. Морг в отеле. Вы можете себе это представить?» Она бросила затравленный взгляд на мужчину, стоящего напротив, и вновь принялась разглядывать прожилки на деревянном полу храма. «Там лежало тело. Мы вынесли его, положили в машину и увезли. Честное слово, это было что-то ужасное — ехать по улицам, понимая, что у тебя на заднем сидении труп. А если бы кто-то нас остановил? А если бы мой напарник, стальные нервы, оставался все таким же равнодушным, словно это была замороженная курица, а не человек? Насвистывал, пытался шутить. Вот спросите вы меня сейчас, о чем мы говорили, и я уже не скажу. Все было как в тумане. Только звук колотящегося сердца отдавался в ушах. А потом мы приехали на какой-то пустырь за городом. Я сейчас даже не могу сказать, куда именно. Так я была напугана. Мы бросили тело там. Это была молодая девушка. «Та самая?» — взволнованно перебил священник. «Нет, не она. Та была совсем девчонка. А это до 30 точно. Наверное, старше меня. Но все равно очень молодая. Я не успела разглядеть ее лицо. Напарник вытолкнул меня, приказал сидеть в машине, пока он... Не знаю, что он там делал. Я сидела в машине и смотрела прямо перед собой, боясь даже взглянуть в зеркало заднего вида. Это что-то страшное, святой отец. Я не знаю, как живут преступники с этим удушающим чувством страха. Может быть, они его не испытывают?» Саманта подняла на него удивленный взгляд. Брови взметнулись вверх, губы слегка приоткрылись. «Не испытывают? Как такое возможно?» «Всякое бывает. У меня было много прихожан, которые рассказывали очень и очень страшные истории. И они при этом не боялись, что их поймают или еще что-то такое. Некоторые приходят из-за чувства вины за то, что им это нравится. Тело же реагирует одинаково. Учащение сердцебиения, давление растет, ладошки потеют. Кто-то принимает это за страх, кто-то за возбуждение и предвкушение. «Никогда бы не подумала», — пробормотала Сэм и осеклась. Уже в который раз за последнее время ее мысли все чаще натыкались, как на кирпичную стену, на эту фразу. «Никогда бы не подумала». «И что было дальше?» После короткой паузы спросил святой отец. «Дальше мы уехали, и потом в новостях появились данные о том, кто была эта девушка. Ты ее знала? Ты говоришь, словно знала ее». «Я не знала ее. Лично мы не общались, но она довольно известная в городе личность. И она мне всегда нравилась. Такая, знаете... «История про Золушку». Повисло молчание. Еле слышно жужжала залетевшая вместе с девушкой в храм муха. Потрескивали свечи. Их сегодня было целых три. Старушки в лавке сегодня не было, и некому было бормотать под нос молитвы и шаркать больными ногами по вытертому полу. «И что?» — напомнила себе священник. «Что ты сделала?» «Ничего. Это произошло буквально вчера. Сегодня я узнала, кто эта девушка, и пришла к вам». Сэм подняла на него умоляющий взгляд, словно ожидала, что мужчина подскажет ей единственное верное решение. «И ты хочешь, чтобы я сказал, что тебе делать?» «Наверное», — она задумалась. «Мне кажется, я принимаю какие-то неверные решения. Я не помогла той девчонке, не смогла ничего нарыть на зеленую собаку, никому ничего не сказала про своего напарника и решила, что справлюсь сама, выведу его на чистую воду. Я даже в полицию пошла по какому-то непонятному протесту против женского. Мне почему-то это показалось самым мужским занятием. И вот я уже патрулирую улицы и прячу трупы на пустырях. Это твои решения. И если я тебе что-то подскажу, то лишу тебя свободы воли. И если получится, у тебя будет разочарование, потому что ты могла бы и сама до этого догадаться, но в итоге действовала по чьей-то подсказке. А если ничего не выйдет, ты свалишь вину на мою седую голову». Саманта понимала, что он прав. Да и вряд ли бы она его послушала, если только дело не касалось религии и духовности. «Я думаю, я смогу принять решение сама. Мне просто нужно кому-то выговориться, сказать это вслух, понимаете? Услышать себя со стороны, потому что вы бы знали, что сейчас творится у меня в голове». «Я готов тебя выслушать, Сэм». Мужчина прикрыл глаза, скруглил спину и сложил ладони на коленях. Он достаточно повидал на своем веку, чтобы бояться тех мыслей, которые роятся в голове у этой девчонки. В конце концов, он знал ее почти с самого младенчества и мог с уверенностью сказать, что ничего дурного она не сотворит, по крайней мере, не по собственной воле. «Я не хочу впутывать сюда полицию. Я не хочу никому об этом говорить. У меня есть стойкое ощущение того, что это все будет впустую. Не зря же отель «Зеленая собака» так быстро прикрыли и ничего там так и не нашли. Никого не нашли. И тело не нашли. Хотя вы, наверное, знаете сами, какая поднялась шумиха вокруг поисков той девчонки. Да и эту, вчерашнюю. Ее долго искали. Муж поставил на уши весь город, но ничего не нашел. А ведь согласитесь, осмотреть все клиники и все морги было первым в списке необходимых мер. Так действуют всегда. Так почему теперь не сработало? Или никто не знает про то, что скрывается на цокольном этаже этого жутковатого с виду старого здания? Священник пожал плечами, не открывая глаз. Лишь чуть нахмурились кустистые брови. Он боялся того, что она скажет дальше, потому что уже догадывался, что за план родился в этой суматошной голове. «И я решила, хватит. И я должна все узнать, должна вывести их на чистую воду. И у меня есть только одна возможность — разговорить своего напарника». «И как ты думаешь это устроить?» «Я заманю его к себе. Я же девушка, а он мужчина. Разве откажется мужчина от возможности?» Саманта бросила на святого отца нервный взгляд. Ей было неудобно говорить с ним про такое. Но старик оставался совершенно спокоен. Лишь немного глубже легла складка между бровями. «В общем, я приглашу его к себе и напою. А когда он потеряет бдительность, свяжу его и потребую объяснений». Последняя фраза звучала так уверенно и жестко, словно ее будущая жертва уже была привязана и готова к тому, чтобы раскрыть все свои тайны. Сэм могла поклясться, что уже слышит этот дрожащий голос, видит бегающие глаза, и эта картинка придавала ей уверенности. «Я, знаешь, чего не пойму, Саманта?» «Сэм!» — нахмурившись, буркнула девушка. Сэм, я не пойму, почему ты никак не можешь отпустить эту историю? Что мешает тебе? Что цепляет?» Она задумалась. Действительно, как-то нелогично было это ее желание непременно разобраться в этой истории, учитывая то, с какой легкостью она отпускала все раньше. И погибшего отца, проплакав над ним всего неделю, и мать, от которой съехала, когда пошла в полицейскую академию, и сестер, которых не видела вот уже несколько лет. Было тем более странно, что она никак не могла отпустить тот случай с этой незнакомой девчонкой, чья жизнь или смерть казались ей важнее, чем просто продолжать жить дальше. Я думаю, это задело меня. Меня задело то, что я посчитала себя плохим человеком. Я не могу отпустить это чувство вины, потому что сейчас везде, каждый день замечаю, что это действительно правда. Я плохой человек и хочу, если не измениться сама, то хотя бы что-то в этом мире изменить. Ты видишь то, на что направлено твое внимание, Сэм. Начни думать про себя хорошо, и ты заметишь сотню, тысячу подтверждений того, что это правда. Это всего лишь фокус. «Фокус?» — пробормотала девушка. «Не знаю, может быть, но даже тысяча каких-то мелких хороших дел разве может перекрыть одно настолько большое, что человека не стало? Ее больше нет, я знаю, и ее не найдут. А вы знаете, сколько у нас в городе числится пропавших? Я недавно поднимала сводки и архивы. Их десятки, если не сотни. И это только за последние несколько лет. Представляете?» «Заблудившихся душ гораздо больше», — грустно улыбнулся священник. «Шучу, я понимаю тебя. И это страшно». «Вот и мне страшно. И я думаю, что это все как-то связано с зеленой собакой. И единственный для меня выход — допросить своего напарника. Он что-то знает. Это точно!» «Я могу тебя отговорить?» Пожилой мужчина с совсем седой бородой смотрел на нее беспокойным взором. Ему очень хотелось подобрать слова, которые помогут оградить его прихожанку от неверного решения. Направить на тот путь, где не нужно все это. Идти на непонятную связь с мужчиной, который может быть опасен. Играть с огнем, заманивая его к себе. Брать грех на душу, привязывая и истязая человека лишь для того, чтобы успокоить бурлящее внутри любопытство. Был ли другой выход? Была ли другая возможность у Саманты Райс искупить свою вину, так терзавшую ее все эти месяцы? «Нет, святой отец, не можете. Вы были правы. Я должна сама принять решение, и я его уже приняла. Мне просто нужно было сказать это вслух и убедиться, что я не сошла с ума». «И для тебя твое решение не звучит так, словно ты сошла с ума?» — мягко улыбнулся священник. «Нет, оно единственное верное. Я, правда, не верю нашей полиции. И как же ты там работаешь?» — удивился ее собеседник. Девушка задумалась. Что это было? Желание поменять систему? Глупый протест? Возможность доказать и себе, и другим, что не все полицейские такие, и что правосудие еще существует? Только вот форма этого правосудия, пожалуй, была не той, на которую она рассчитывала. Иначе ей не пришлось бы вынашивать в голове планы о том, как заманить к себе человека, чтобы... Чтобы что? «Мне нравится моя работа», — наконец улыбнулась Сэм. «Не все там такие, как мой напарник. И, может быть, есть что-то недостойное в том, что какие-то дела замалчиваются и пропадают на полках в архивах. Но тысячи других преступлений все-таки расследуются. У меня такое ощущение, что ты хочешь сказать, нельзя судить о человеке по одному поступку. И в то же время ты судишь себя всего лишь потому, что однажды поступила неверно. Свечи догорели. Расплавившийся воск стекал на блестящую поверхность подсвечника. В тишине храма было слышно, как едва потрескивают от старости стены, словно жалуясь на усталость. Столько лет им приходилось быть невольными свидетелями того, что изливается в этом зале. Убийства, измены, подлость, злоба, обман, распутство, сплетни. Список был бесконечен. И людское горе бесконечно. «Это другое!» — буркнула Саманта, упрямо поджав губы. «У многих нет выбора, а у меня был. И я просто не подумала, что делаю что-то неправильно». «Я не буду тебя переубеждать. Ты умная девочка. Ты все сама знаешь. И можешь почувствовать, правильно это или нет. Просто дай себе время почувствовать. Не спеши». Она ничего не ответила, лишь склонила смиренную голову. «Я не могу благословить тебя на это». Он тяжело поднялся, опираясь на больные колени, и ушел. Сэм еще долго смотрела ему вслед в надежде, что он вернется. Вернется и скажет, что понимает ее выбор. Но старая рассохшаяся дверь не шевелилась. Вздохнув, Саманта Райс огляделась по сторонам, словно впитывая в себя такую знакомую атмосферу. Немного душный воздух, запах ладана и воска, и вышла через тяжелые двери.